Глава третья. Мы с Лиськой, пригнувшись, пробирались через подсобку. Оказалось, что проникнуть в отель не так-то просто. Но где сдалась руководитель Руфоксов, предводительница забияк не отступила. Подгадав момент, когда серьезного вида охранник прижмет ладонь к уху и, слушая приказ в наушнике, отойдет к окну, я схватила Лиську за руку и шмыгнула в неприметную дверцу. Предположение, что это склад багажа, подтвердилось. Осталось понять, есть ли здесь второй выход. Ударившись коленкой о деревянный обитый железом ящик, я взвыла и потерла набухающую шишку. Недовольно посмотрела на печать и встрепенулась при виде изображения дракона и короны. «Похоже, это и есть вещи нашего принца». «И чем это нам поможет?» – недовольно уточнила Лиська. Она брезгливо отряхивала свое кружевное платье от багажной пыли. «Вряд ли принц будет прятать волшебные камни в чемодане. Наверняка они в номере. Но туда нам не попасть. Подумать только, столько охраны, как президент страны, ёшкин перец». И куда пропало желание свернуть горы ради спасения единственной соперницы, ехидно уточнила я. Где та самая хитрохвостатая лиса, которая портила мне кровь на любом состязании? От кошки драной слышу, огрызнулась Лиська и уныло посмотрела на испачканный подол платья. Совсем же новое было. Можешь отступить, великодушно разрешила я, и, размышляя, как может багаж помочь проникнуть к иномирным гостям, рассматривала ящик. «Без белоручек справлюсь». «Да как же!» — тут же ехидно заулыбалась Лиська. «И упустить возможность воочию увидеть живого дракона? Да ни за что!» Она вновь взбила пышные кружева на груди. «К тому же, возможно, я твой единственный шанс получить камень, ведь тобой принц вряд ли заинтересуется». «Но тут в бой вступлю я». Она резко выставила грудь вперед, и я иронично фыркнула. «И чем мне поможет то, что он наденет одну из корон на тебя?» «А я камень сковырну и тебе отдам», — милостиво улыбнулась Лиська и подмигнула. «Все будут в плюсе. Тебе камень и исцеление, а мне принц. Честно говоря, я просто таю от наглых и властных». «Договорились». Тихо рассмеялась я. «Меня это полностью устраивает», — показала на прикрепленную к сундуку бирку. «Принц твой по традиции ждет на самой вершине башни. На что ты готова, чтобы проникнуть в пентхаус?» Перекидываясь колкостями, мы двинулись дальше и, отыскав вторую дверь, осторожно выглянули. При виде ряда длинных узких ящиков Лиська выругалась, а я встрепенулась. «Идея!» Втащила Алису в раздевалку и прошептала. «Мы переоденемся, сыграем в горничных». Выпрямилась и, вежливо улыбнувшись Лиське, произнесла высоким голосом. «Обслуживание номеров!» Я везла перед собой тележку с ящиком. Сердце билось в груди перепуганной птицей, во рту пересохло. Один кордон нам с Лиськой удалось проскочить. Кажется, парни больше пялились на грудь Алисы, чем слушали мои сбивчивые объяснения. Но впереди уже маячил второй. Точнее, уперев руки в бока, стояли два бугая бандитской наружности. Встретить в переулке в темное время точно бы подгузники понадобились. И хоть сейчас эти бритые накачанные ребята красовались в строгих костюмах, было видно, как тесны их бычьим шеям вороты рубашек, и как трещат по швам при каждом резком движении классические пиджаки. При виде нас качки преградили коридор. И, окинув колким взглядом, оскалились так приветливо, что мороз по коже пробежался. «Странные ребята», — прошептала Лиська, и я кивнула. «На этих мое обаяние может и не подействовать». «Используем план «Б», — тоже шепотом ответила я. «Что за план «Б»?» — растерялась Алиса. Я изо всех сил толкнула тележку и, схватив Лиську за руку, крикнула «Бежим!». Как раз в этот миг тележка перевернулась, и ящик, рухнув, развалился. По ковру покатились какие-то странные шары, и качки растерянно застыли. Мы же, перепрыгивая через мечи, юркнули между охранниками и метнулись за угол. Там, не останавливаясь, толкнули дверь и, влетев в пентхаус, захлопнули и привалились к ней. Лиська дрожащими руками выудила из-за пазухи карточку горничной и сунула в щель замка, заблокировав его. Посмотрела на меня укоризненно. «План Б? Я чуть сознания не лишилась. Ты видела, что именно было в том ящике? Похоже на отрубленные головы. Бррр!» «Какие еще головы?» – пожала плечами я. «Скорее, это шары для боулинга». «Зачем они дракону?» – саркастично спросила Лиська. «Хвостами в пинг-понг играть?» «Я, знаешь ли, не сильна в драконьих видах спорта», – прошипела я. «Но уверена, что шарами играть удобнее, чем отрубленными головами». «Говоришь так, словно пробовала оба варианта», – съехидничала Лиська. Она выпрямилась и вытерла вспотевший лоб. «Впрочем, неважно, сильна ли ты в драконьем пинг-понге. Потому что в боулинге с накачанными охранниками вместо кеглей и тележкой за место шара тебе равных точно нет». Лиська подняла руки и крикнула. «Мы сделали это!» Отряхнула ладони и огляделась. «Так, и где твой хваленый нагловластный принц?» «Действительно», — проговорила я и тоже обернулась. «Где?» «Большущая, с наш тренировочный зал, комната, уставлена бархатными диванчиками, золочеными столиками, напольными вазами, так обильно, что больше напоминало музей, чем жилье, пусть даже и временное. Для полной картины не хватало только покачивающихся на стойках толстых шнуров, да полной ворчливой смотрительницы с извечной фразой «руками ничего не трогать» и журналом в руках». Свернутым в плотную трубочку, словно властная дама приготовилась дать им поплешки каждому нарушителю. За дверью послышался топот. Противно заверещала рация, и мы с Лиськой вздрогнули. Времени осматривать достопримечательности пентхауза у нас нет. «Ты туда, я сюда», — скомандовала я и толкнула Алису направо. Сама побежала к левой дверце и, распахнув ее, замерла при виде выходящего из ванной комнаты обнаженного мужчины. В клубах пара, будто в магическом облаке, я видела, как по загорелой коже катились крупные прозрачные сверкающие капли. Очерчивая четкие мускулы, они стекали по накачанному торсу и исчезали в белоснежных складках полотенца, обернутого вокруг совершенных бедер красавца. «Снова ты!» «Мне казалось, мы все прояснили в последнюю встречу». Ледяной тон вредного знакомого незнакомца привел меня в чувство, и я с ужасом поняла, что пялилась на мужчину, распахнув рот. Поджав губы, резко развернулась и едва не столкнулась лоб в лоб с Лиськой. «Там никого!» «Ого!» Она увидела принца и тоже остолбенела с отвисшей челюстью. Я со смущенной улыбкой покосилась на мужчину и, ощущая, как опалила щеки, проговорила. «Извините», слегка шлепнув Лиську по подбородку, добавила. «Она впервые видит дракона». «Ты видишь третий раз», — спокойно отозвался этот наглец. «Но реакция похожая». И, стянув полотенце с бедер, принялся обтирать им тело. Отчаянно покраснев, я схватила Лиську за руку и с трудом вытащила девушку из спальни. «Вот это Аполлон!» — восхищенно округлила глаза Алиса и, окинув меня придирчивым взглядом, скривилась. «Боюсь, у тебя ни единого шанса!» — мечтательно покосилась на прикрытую дверь. «А вот я могла бы и попробовать набиться в невесты!» «Все!» — хмыкнула я. «Запас твоей доброты иссяк? Плевать на то, что я пуанты откину через пару месяцев, и даже чихать на выступление, готова променять все на груду мышц и вредный характер? Ну, там много еще чего в комплекте», — хищно улыбнулась Лиська и снова мазнула масляным взглядом дверь спальни. Улыбка растаяла на лице девушки. Алиса помрачнела. «Черт бы побрал твою опухоль!» — зло посмотрела на меня и пропыхтела. «Вот дырку от бублика бы получила, а не мужика, будь ты здорова. Уж я бы не упустила шанса стать невестой такого красавчика». «Боюсь, у тебя ни единого шанса», — раздался все тот же холодный голос, и мы с Лиськой едва не подпрыгнули. Я от смущения, она от надежды. Но взгляд моей разочарованной сокурсницы сразу поскучнел, А вот я при виде одетого принца обрадовалась. Мужчина же придирчиво осматривал Алису. «Лишних килограмм 5. Чересчур широкое лицо. Пальцы рук недостаточной длины». Лиська, слушая это, хватала ртом воздух, словно пеликан, из пасти которого выскочила шустрая лягушка. Сокурсница явно не привыкла слышать в свой адрес критику. Ведь как бы я ни относилась к руководительнице Руфоксов, Алиса настоящая красавица. Поэтому и я растерянно посмотрела на совершенно обнаглевшего принца. А тот невозмутимо продолжал. «Да и грудь слишком пышная». «Да как вы смеете?» — обрела дар речи Лиська. «Что вы себе позволяете? Да кто вы такой, чтобы унижать меня? А ну, убирайтесь немедленно, пока не запустила в голову!» Она быстро осмотрелась в поисках снаряда. Схватила первое попавшееся под руку. «Вот этой вазой!» Я потянула Лиську за плечо и прошептала. «Извини, что отвлекаю, но это мы к нему ворвались», выступила вперед и, загораживая сокурсницу, низко поклонилась. «Не знаю, как у драконов положено, но хуже точно не будет». Выпрямившись, заметила в глазах принца заинтересованный блеск и заявила. «Меня зовут Ульяна, и я вас люблю». В этот момент дверь распахнулась, в номер ворвался весь состав актеров из фильма «Люди в черном», причем с реквизитом в руках. Столько оружия я даже в кино не видела. Словно саранча, мужчины в костюмах разлетелись по номеру и, выставив в нашу сторону темные хищные дула, замерли. Лиська испуганно икнула и прижалась к моей спине. Я улыбнулась еще шире и громко проговорила. «Вы же не посмеете убить невесту иномирного гостя?» Сражаясь с дурнотой, дышала глубже, как в тот раз, когда решила прыгнуть с тарзанки. Просто делала, не думая, точнее, говорила. «Это может спровоцировать межмировой конфликт. Каждый из вас не только получит выговор, но и лишится новогодней премии. Подумайте, что сейчас, возможным неосторожным движением пальца, вы прогоните Деда Мороза, и ваши огорченные дети будут плакать в праздник, а недовольные жены обзаведутся боевыми сковородками». «Уля, что ты несешь?» – прошипела Лиська. Но на волне адреналина меня уже не остановить. Я шагнула к ближайшему охраннику и, не опуская рук, посмотрела ему в глаза. «А реакцию драконов я даже представить боюсь. Ну, кто из вас самый безрассудный?» – свела лопатки и приподняла подбородок. «Стреляй в молодую грудь!» «Острова!» – истерично взвыла Алиса. «Спятила! В твою грудь они и в упор не попадут, а вот в мою даже целиться не надо. Тебе терять нечего, а я жить хочу!» В это время в номер вошел тот самый водитель, который вместе с машиной в дракона превратился. В руках дядька держал один из тех предметов, которыми мы страйк из охранников выбивали. «Кетч-фар!» – страдальчески протянул мужчина. «Кто-то рассыпал все наши фрукты!» Увидев толпу с оружием, водитель застыл с открытым ртом. Фрукт выскочил из его рук и упал на ногу одному из охранников. Тот взвыл, раздался выстрел, мы с Лиськой одновременно кинулись к дракону и, толкаясь, пытались спрятаться за его широкой спиной. Иномерный принц стоял с каменным лицом и, не обращая внимания на возню за своей спиной, холодно произнес: «Боюсь, что за это придется ответить». И медленно склонил голову, кивком указывая на свою руку. Все замерли, установилась мертвая тишина. Я тоже посмотрела на то, к чему были прикованы все взгляды, и, заметив расплывающееся на плече дракона алое пятно, вскрикнула: «Кровь!» Немедленно метнулась в спальню и, распахнув дверь ванной, быстро отыскала стандартную аптечку. Также бегом вернулась в номер и, растолкав подстреливших гостя горе-охранников, бесцеремонно стянула с принца пиджак. Разодрав рукав, присвистнула при виде глубокой царапины. «Этот снайпер точно хочет стать барбекю?» Зло покосилась на охранника и прикрикнула. «Что застыли? Еще кого-нибудь подстрелить хочется?» Вылила на рану полбутылочки перекиси водорода и принялась забинтовывать руку. Иномерный гость даже не посмотрел на меня. Принц вел себя так, словно и не был ранен, перевел холодный взгляд на своего помощника и коротко приказал. «Немедленно возвращаемся». «Понял», — кинул водитель и улизнул. Я завязала симпатичный бантик и, заботливо расправив его, с улыбкой посмотрела на бесстрастное лицо мужчины. «Ну вот, до свадьбы заживет. Кстати, когда отбор-то?» «Эй, жду», — не ответив мне, крикнул принц. «Где застрял?» Я едва не оглохла от его могучего голоса, и тут к нам подскочили два хлыща. Судя по типичным костюмам, как и у других охранников, но с менее накачанными фигурами, начальники. Наперебой принялись извиняться и уговаривать иномирного гостя не покидать землю раньше, чем запланировано, но принц обращал на них внимание не больше, чем сторожевой пес на мух. Даже с места не сдвинулся, пока верный помощник не приволок в номер огромный чемодан и небольшой сейф. «Фрукты испорчены», — пожаловался Эйчду. «Скоро будем дома», — утешил его высокий иномирный гость. «Позавтракаешь свежими». Мне вся эта сутолока жутко не понравилась. Как принц игнорировал представителей власти, он также не обращал внимания и на меня. «Нужно срочно что-то предпринять, иначе я лишусь шанса выжить». Выдохнув, я бросилась на шею принцу и радостно завопила. «Я так испугалась, любимый! Как ты? Очень больно! Давай я подую!» «Что вы делаете?» — опешил Эйчду и потыкал в меня пальцем. «Так это та самая девушка, что...» «Да, это я!» — быстро проговорила я и снова прижалась к груди принца. «Поняла, что не могу жить без моего любимого жениха». «Жениха?» — еще больше растерялся Эйчду. «Но это невозможно!» «Для любви нет ничего невозможного», — заявила я. «Фильмы смотрели? Настоящая любовь преодолевает время и границы миров. Истинное чувство всегда побеждает зло. А я люблю так сильно, что уверена, никто и ничто меня не остановит». «Вы не подходите», — попытался вставить в мою тираду пару слов Эйчду. «Очень даже подходит», — вмешалась Лиська. «Вы посмотрите на нее. Все, как любит ваш господин. Невысокая, хрупкая, почти без груди. Эталон драконьей красоты». Эйчду не стал больше пререкаться. Повинуясь молчаливому приказу Кетча, он подтащил чемодан и, положив на пол сейф, расставил руки в стороны. Из его ладоней вырвался золотистый свет и, распространяясь в воздухе мерцающей пылью, накрыл принца полупрозрачным облаком. «Они уходят в свой мир прямо сейчас?» «Возьмите меня с собой!» — умоляюще посмотрела я на невозмутимого принца. Вот чуяла, что не проняла его моя тирада, а свет, вырывающийся из рук помощника, тем временем становился все ярче. «Пожалуйста!» «Исключено!» — холодно проговорил принц и кивнул на одного из охранников. «Ты идешь с нами!» «Зачем вам мужчина?» — удивилась Лиська. «Он нужен мне», — соизволил объяснить иномирный гость. Лиська, понимающе улыбнулась и подмигнула. «А, вы из этих!» Охранник, повинуясь суровому кивку начальника, хромая, подошел к уже сияющему, словно золотая статуя, принцу. Понимая, что шанс уплывает из моих рук, я протиснулась между ними и заявила. «Не он, я вам нужна!» «Уверена!» — приподнял брови иномирный гость. Я быстро закивала, и отпущенный взглядом принца охранник живо ретировался. Ощутив, как золотистое облако накрывает меня, я вдруг встрепенулась и обернулась к Алисе. «Присмотри за забияками», — попросила я. Голос дрогнул, когда проговорила. «И еще мои родители». «Не переживай», — активно помахивая рукой, крикнула Лиська. «Я все устрою. Подключу дядю, если надо. Я тебя прикрою. Выживи, острова!» Голос ее растаял в лучах нестерпимого света. Я зажмурилась и испуганно прижалась к напряженному телу принца. Когда открыла глаза, ахнула при виде сиреневого неба. Но неудивительный оттенок небосвода изумил меня, а в изобилии летающие над головой островки, и на каждом виднелся красивый сказочный замок. Опустила взгляд и посмотрела на круглую каменную площадку с высеченными письменами. Я, принц и Эйчду стояли в самой середине, окруженные людьми в странных одеждах. Из толпы вышел мужчина в серебристом камзоле и опустился на одно колено. «С возвращением, Кетч Армфир!» — вежливо проговорил он. «Как прошло ваше путешествие?» «Ужасно!» — высокомерно ответил Армфир и оттолкнул меня. «В темницу ее!» Я ходила из угла в угол и яростно рычала. «Меня? В темницу? После того, что я для него сделала? Мне надо было не помощь первую оказывать, а добить!» Уткнулась разгоряченным лбом в холодную каменную стену и простонала. «Вот же чурбан хладнокровный!» — встрепенулась. «Точно! Он же дракон!» «Наверное. А дракон у нас кто?» «Правильно, ящер с крыльями. А в некоторых культурах его изображают змеей с крылышками». Щелкнула пальцами и прищурилась. «Вот оно! У него просто эмоций вообще нет, змееныш!» Присела на каменный выступ, который служил мне кроватью, и пригорюнилась. «И как же мне в невесты к этому удавчику феечному попасть?» Дверь из непонятного металла беззвучно открылась, и я, вздрогнув, посмотрела на вошедшего, но, узнав водителя, выдохнула. «А, это вы!» — наморщила лоб, вспоминая имя мужчины. «Эйду?» «Эйчду», — спокойно поправил мужчина и, проследив, как закрылась за ним дверь, подошел ко мне и улыбнулся. «Эйч» — значит «слуга», или, если угодно, «служащий». «Возможно, вам это будет проще принять». «Я чаще других бывал в вашем мире и немного знаком с обычаями». «Ду» — это вроде имени. «Нет, скорее фамилии». «Нет, тоже не то». «Это как бы и имя, и фамилия. Оно означает, с какой стороны рода пришло на ребенка больше благословения. Имя дракона — его судьба». Он присел рядом со мной и внимательно осмотрел с головы до ног. Вздохнул и проговорил. «Ты очень красивая». «Да, это очень печально, я понимаю», — не сдержалась я и все же полюбопытствовала. «А почему вы так этим расстроены?» «Жаль, что казнят такую красивую женщину», — снова вздохнул он. По шее моей пробежались колкие мурашки. «Что? Казнят? За что?» «Ты сама вызвалась», — растерянно посмотрел на меня Эйчду. «Взяла ответственность за поступок человека из своего мира». «Да ладно!» — нервно хохотнула я. «Не помню, чтобы я просила казнить меня вместо кого-то». Смех застрял в горле. «Стоп! Меня хотят казнить за то, что тот дебил ранил принца? Но я же помогла этому высокомерному гаду, обработала рану, забинтовала и даже оплаты не потребовала». «По закону Мадин ты понесешь наказание, потому что признала свою вину», — грустно пояснил Эйчду. «Ты вызвалась вместо обвиняемого, и повелитель соизволил принять твою жертву». «Мадин, Мадин!» — нахмурилась я. «Это же название вашего мира. Прости, я не очень много знаю о драконах». «Как же ты собиралась оспаривать звание невесты высокородного повелителя?» — удивился Эйчду. «А вот так!» — пожала я плечами и, покосившись на его озадаченную физиономию, поспешно добавила. «Я же влюбилась с первого взгляда. Ну вот что мне еще оставалось?» «Действительно, что тут поделаешь?» — поник Эйчду. Я внимательно посмотрела на мужчину. Кажется, он мне искренне сочувствует и верит, что я влюбилась в его высокородного господина. «Может, сочувствие помощника жестокосердного принца будет мне на руку?» Положила ладонь на его руку и посмотрела жалобно. «Может, все же есть выход?» «О, Гонорат! Как жаль, что ты не видишь свою ученицу сейчас. Кажется, так я не играла никогда. С другой стороны, раньше моя жизнь не подвергалась столь частым угрозам. Так что хорошо, что преподаватель актерского мастерства не знает, как мощно влияет на талант близкая и не очень добровольная смерть. Помешанный на искусстве человек способен на многое, но приговоренный может еще больше. Это я ощутила на своей шкуре. Очень хотелось жить. И других путей спастись я не видела, поэтому упала перед Эйчду на колени и заломила руки». «Умоляю вас, помогите мне!» — Схватила его ладони, сжала, посмотрела тоскливо. «Я не хочу умирать. Хочу жить и любить. Думала, что буду одной из невест принца драконов». «Повелитель не принц». Эйчду осторожно освободил от моей хватки руки и поднялся. «Нашего повелителя зовут Армфар. Арм значит высокородный, первая кровь. Кечфар – прямой потомок великого Армчинза, великий сын великого прадеда». «Обалдеть можно, как круто!» – восхищенно проговорила я и посмотрела так восторженно, чтобы у Эйчду и мысли не возникло о том, что я не прониклась торжественностью момента. «Самого Армчингиза не хана случаем!» «Армчинза», — упрямо повторил дракон. Я прикусила язычок. «Вот ерничать ни к чему. Я на волосок от гибели. Кстати, а какой?» «Эйчду, скажи», — поднявшись и отряхнув колени, уточнила я. «А как у вас тут казнят?» «Сжигают, разумеется», — пожал плечами дракон. «Ну да», — озадаченно хмыкнула я. «И как сама не догадалась, сжигают и жрут? Я вам что, десерт? Почему тогда лиську этот твой Чингисхан забраковал? С нее мясо-то побольше будет». «Жрут?» — удивленно переспросил Эйчду и пожал плечами. «Нет, конечно, сжигают дотла, а спутница ваша по нашим канонам красоты так себе, совершенно обычная. А вот ты...» Он посмотрел на меня с таким восторгом, что я призадумалась, а не соблазнить ли мне этого дракона, чтобы выбраться из темницы. Но тут же отмела эту идею. Во-первых, ну, выберусь я. Дальше что? Я тут ради священного камня. А во-вторых, Эйчду симпатичный, но годился скорее в ухажеры моей матери, чем мне. Мне как-то папики никогда не нравились. И вообще, о свиданиях я думала в последнюю очередь. Где-то после тренировок, ночных бдений, сотен скомканных листов с рисунком танца и обучения в универе. То есть никогда. «Значит», — осторожно уточнила я, не отрывая пристального взгляда от помощника повелителя, «ваш Чингисхан тоже считает меня красивой?» «На этот вопрос я не могу ответить», — смущенно потупился Эйчду. «Никто не знает, о чем думает и что чувствует повелитель». «Но с точки зрения ваших эталонов я ничего так», — допытывалась я. Заметив, как порозовели его щеки, решила, что так оно и есть. Видимо, не зря этот бессердечный повелитель критиковал внешность Лиськи. «В нашем мире Алиса — необыкновенной красоты девушка. Быть бы ей чуточку добрее и честнее, о чем это я? Короче, если бы Лиська с какого-то перепугу не решила стать танцовщицей, а выбрала профессию модели, давно бы стала знаменитой. А в танцах еще и талант нужен», — самодовольно усмехнулась. «Без ложной скромности, тут мне равных нет. В академии». И возникла идея. Я поднялась и, приблизившись к Эйчду, взяла его за руку, посмотрела в глаза и героически кивнула. «Хорошо. Раз любовь всей моей жизни хочет моей смерти, я с радостью умру». Выдержав драматическую паузу, чтобы дракон как следует проникся моей жертвенностью, я закончила. «Но перед смертью я хочу высказать ему силу своего чувства». «Это каким же образом?» Борясь со слезами, хрипло уточнил дракон. «Хочу посвятить ему свой последний танец», — торжественно заявила я.